В самом деле, и чего я привязался к нему с этой двойной фамилией? Просто в тот момент, когда он с гордостью продемонстрировал новенький, словно отутюженный паспорт с этой самой фамилией поездом, меня вдруг, как обухом, он все знает. Боже мой, как я его ждал! Как я выцарапывал его оттуда в это лето телефонными звонками, письмами, телеграммами. Я отправил на дорогу всю премию, хотя на билет хватило бы ее пятой части. До вчерашнего дня я так и не был уверен, что они отпустят его. Ведь изобретали же они причины все эти 3 года. Ничего. Ничего. Я просто перенервничал. Все в порядке, шеф. Все в полном порядке. Досадный срыв. Не спал 2 ночи. С утра гонял на рынок за фруктами, драил свою берлогу и все время думал, теперь он взрослый парень, взрослый. Мы ж 3 года не виделись. Он с такой щенячьей гордостью показал мне паспорт со своей двойной фамилией, черт бы меня подрал. И я вдруг глупо прицепился к нему. Дурак. Старый, жалкий дурак. Да, я растерялся. Хотя при чем тут двойная фамилия? А вот при чем? Запахло жареным. Столько лет я частенько в мыслях жалел Виктора, но мне в голову не приходило жалеть себя. Я так и думал этими словами. «Бедняга Виктор», — думал я. А тут, когда в самую точку было бы пожалеть Виктора именно сейчас, я испугался. Я понял впервые, что чувствуешь, когда тебя прошибает холодный пот. Ну что ж, наивно думать, что мальчик проживет всю жизнь, так и не узнав правды. Это несправедливо по отношению к нему. Когда-нибудь придется все рассказать, расставить по местам каждого из нас, разъяснить эту дикую ситуацию, разобрать по камешкам крепость лжи, возведенную для его спокойствия. И что говорить при этом? Доведись вот мне. Что бы я сказал ему? Видишь ли, мужик, мы лгали во имя тебя, сказал бы я ему. Ради тебя 3 взрослых людей поддерживают доброжелательные отношения по телефону, договариваются о разных бытовых мелочах, обсуждают твой характер и планы на будущее. 3 взрослых, которым давно хочется забыть друг о друге. Видишь ли, мужик, сказал бы я ему, начинать-то надо не с тебя, а с того, что 8 лет тебя не было, и с каждым годом таяла надежда, что когда-нибудь ты появишься. Мама всегда была больным человеком, почки, гипертония, то, сё, а главное, органы, которые предназначены для этого дела, ну, ты взрослый парень, сам понимаешь. 8 лет. Да, я сказал бы ему, это верно. Мы неважно жили с твоей мамой. Не сразу, конечно, но наша тающая надежда теплилась, как чахоточная девочка в семье. Знаешь, это подтачивает отношения мужчины и женщины. Нет, конечно, есть семьи прекрасно существующие без детей, но здесь другой случай. Словом, когда надежда на твое появление совсем зачахла, тут ты и забрезжил. В один прекрасный для меня день. Врачи уверяли, что наш случай 1 на 1000. И тогда я подумал, мой ребенок должен быть чертовски везучим, если ему удалось возникнуть и выжить тогда, когда это не удается 1000 другим. Мой ребенок будет счастливчиком, думал я, ведь ему уже повезло. И я стал тебя ждать. «Я неистово ждал тебя, мужик», — сказал бы я ему. «Для меня уже тогда ты был не смутным зреющим комочком, а конкретным человеком, личностью, уже совершивший поступок тем, что крохотной клеточкой уцепился за жизнь на краю небытия и выжил. — Знаешь, мужик, — сказал бы я ему, — вот тогда все изменилось у нас. Твоя мать стала вдруг очень нежна со мной. Ее обычная раздражительность растворилась в нашем общем ожидании тебя. Ну что ж, — говорил я себе, — значит, это правда, что женщина становится мягче и трепетнее в этот период. Ты уже взрослый парень, мужик, — сказал бы я ему, — бойся внезапной женской нежности. Это нежность подползающего удава, заранее жалеющего свою жертву. У меня нет ненависти к твоей матери, мужик, — сказал бы я ему. Просто у нас с ней свои счеты, и не твоего ума это дело. Да, это правда, что я не забыл и не простил ей никогда. Но не предательство, нет. Все мы слабые люди, сынок. И всякое может случиться с человеком. Я не простил ей этой обдуманной нежности. И в дальнейшем я не прощал этого всем женщинам, которых встречал на своей дороге. Поэтому я один мужик, — сказал бы я ему. Мама? Ну, ты же знаешь, мама всегда больна, поэтому проживет дольше нас всех. Ну, почему груб? Я не груб, — сказал я ему, — я критичен. Мать я люблю, она меня вырастила, просто объективно оцениваю действительность. Вот кто правда сдал в последнее время, — это Виктор. Кажется, я писал тебе, что полгода назад его трахнул небольшой инфаркт. Словечко? Да брось ты, па, — сказал я ему, — это не хамство, я прост и суров. Ты просил рассказать, как дома? Я рассказываю. Так вот, Виктор, после этого инфаркта он постарел, как будто разом от всего устал. Он вполне приличный дядька, ты же знаешь, мы с ним всегда ладили, а в последнее время он стал угрюмый, вспыльчивый. Пару раз даже стычки у нас были. Ну и что? Больной, не больной — это не повод орать. Что на днях было, к примеру? Сидели мы на кухне, завтракали. Да я не помню уже, по какому поводу, говорю матери, мол, что за имя вы мне с отцом выбрали? Филипп. Дура классная уже раза два острила, что мой аттестат будет Филькиной грамотой. Не могли назвать каким-нибудь нормальным Сашей или Димой. А мать мне на это довольно мирно, между прочим, говорит, зато, мол, этих Саш и Дим в каждом классе по 5 штук. А ты такой один на всю школу. — Ой, па, ей-богу, ну смотри ты на дорогу, — сказал я ему. — Что ты каждую минуту на меня вытаращиваешься? Так вот, а я тут и говорю ей. Тогда надо было назвать меня остеохондроз. Я был бы один на весь земной шар такой. Нормально схохмил? Вот. Был бы, говорю, остеохондроз Георгиевич Крюков-Воздвиженский. Дело в том, что, понимаешь, мать разыскала у себя новую болячку, этакую милягу, остеохондроз. Целыми днями только и слышишь: остеохондроз там, остеохондроз здесь. Он прям как член семьи у нас поселился. Но ты же знаешь, когда мать увлекается какой-нибудь новой болезнью, она делает это вдохновенно и с большой душевной отдачей. «Нет, ты не подумай, — сказал я ему, — мать, я вообще жалею, но больше всех ее жалеет она сама. Ну ладно, ладно, дай да расскажу, потом насчет сострадания выдашь. Только я пошутил про этот самый остеохондроз, Виктор вдруг ни с того ни с сего как шарахнет кулаком по столу и давай нести всякую ахинею. Тра-та-та, благодарность. Ну, ни к селу, ни к городу, а главное, совсем не из своей оперы. Какой-то воспитательный момент из плохой телевизионной киношки. Я даже оторопел. Вот такие словеса, между прочим, мелькали про поим, кормим, одеваем. Но разве не гадость, па? Тем более, что ты очень прилично на меня посылаешь. Я возмутился и демонстративно свой бутерброд надкушенный ему предоставил прямо под нос. Между прочим, так и уехал, не помирившись. Виктор, надо сказать, переживал и в последний день даже подлизывался слегка. Хотел наладить отношения, но я фиг вам. Я человек суровый. Да не морочь мне голову. Па, ну почему я должен спускать несправедливость только потому, что человек себе инфаркт нагулял? Да нет, нагулял, это, конечно, ну, опечатка, сказал я ему. Ну, куда Виктору гулять при его брюшке и лысине? Кому он нужен? Вот ты у меня молоток, сказал я ему, подтянутый такой сухопарый американец, глива седая, суровые морщины лоб бороздят. Вот смотрю на тебя, и мне льстит мой портрет в зрелом возрасте, я хотел сказать. Кстати, а как у тебя в личном, па, без новостей? Ну, извини, сказал я ему, главное, смотри на дорогу, мне еще жить да жить.